Глава 15. Хестинга. Настает новый день. Звезды одна за другой загорались в небесах, но луна еще не взошла, когда Эрар вышел из дома взглянуть на догоравший закат. В тот день они выжигали траву в поле, стоявшем под паром, чтобы легче было пахать. Дым еще плавал в безветренном воздухе по низинам, его запах примешивался к аромату только что проклюнувшейся зелени. Поодаль между отрогами бродила кобылица. Возле нее резвился, скакал же ребенок. Эрар вздохнул полной грудью и огляделся. На севере и на западе громоздились изломанные кручи драконового хребта. На покрытых снегом вершинах лежали последние отблески уходившего солнца. Горы выглядели обманчиво близкими. Казалось, до них можно было не спеша дойти за какой-нибудь час. «И как ты думаешь, чьи это могут быть всадники там, возле рощи?» — подал голос долговязый Эрб. «Мои глаза, конечно, твоим не чета. Но я думаю, вряд ли это Хальмунд с ребятами. Что-то их многовато». Эрар лениво повернулся, разминая руки. «Скорее всего, они из Храбстеда. С юга. Приехали за 20 лиг», — ответил он Эрбу. «Помнишь, гостили здесь и еще собирались идти с нами через горы весной. Что ж, как раз и пора». Однако потом он вгляделся из-под руки и встревоженно поправился. «Нет, Эрб, знаешь, ты был прав. Их и в самом деле многовато. Да и не похожи они на здешних. О, сталь сверкнула. Поднимай-ка, Эрб, тревогу!» Эрб повернулся, раскрывая рот, но его опередил крик соглядатая, сторожившего, как было принято в Хестинге, в высоком гнезде на макушке крыши. Люди кинулись в дом и приготовились к обороне. Эрар с Эрбом не забыли никого, даже повара, раба Мектонца, чистившего котлы. Приближавшийся отряд в густых сумерках казался еще многочисленнее. Все были хорошо вооружены. Лучники ждали у верхних окон со стрелами наготове. Вдоль частокола притаились копейщики. Но тут предводитель чужаков скинул правую руку и выехал вперед, громко окликая. «Эй, в доме! Это хутор Седу?» И когда из-за забора ответили утвердительно, прокричал во все горло. «Горе и слезы и стенания повсюду! А нет ли тут среди вас такого, Эйрара из Васмантада, прозванного Ясноглазым? Погибает Дейларна!» — радостно отозвался Эйрар, выбегая из дверей. Он узнал голос, и точно, спустя мгновение охотник Рогей стиснул его в объятиях. «Что слышно новенького, дружище? А ты, я смотрю, со свитой стал ездить», — сказал Эйрар. «Я-то ведь думал, ты либо погиб, либо за стенами отсиживаешься вместе с герцогом Роджером. Только не говори мне про Роджера. Редкий был негодяй, но теперь его нет больше, так что не будем о нем. Впусти-ка нас лучше». Эрар нынче был за хозяина на хуторе Седу, ибо владетель имения, Хольмунд Коновод, уехал на несколько дней по делам. Как выяснилось, Рогей привел с собой чуть не 30 всадников. Зажглись факелы, рабы повели коней в стойло и принялись накрывать в доме длинный стол. Четверо, въехавшие в ворота первыми, вместе с Рогеем, были схожи между собой словно 4 горошины, черноволосые, с одинаковыми белыми прядками на макушках и худыми продолговатыми лицами. Эрар страшно смутился, впервые увидев столь близко прославленных каринских воевод. Что до Рогея, он держался с ними запросто как равный. «Альсандер, Плеандер, Эвиминес, Эвандер», — представил он их Эрару. Если Эрар что-нибудь понимал, безусый Эвандер приходил с остальным сестрой, а вовсе не братом. «Очень рад», — один за другим буркнули воеводы. Войдя в дом, они сразу направились к местам подле хозяйского. Но на одном уже сидел Малебоя, а возле другого стоял Эрб. Эвандер скривил губы, остальные нахмурились. Однако безропотно обошли стол вместе с Рогеем и уселись напротив. Эрар последним из всех занял свое обычное место, по правую руку от Хольмундова хозяйского сидения. Слуги забегали, подавая еду. «А теперь, предводитель Эрар, расскажи-ка нам, как это ты с горсткой людей разогнал такую тьму кавалерии и исчез точно под корой?» — потребовал Рогей. «Занятная должна быть история, раз уж валькинги судачат об этом деле вторую зиму подряд». «Гораздо занятнее», — сказал Эрар. «Как это ты выведал, о чем они судачат?» «Ну, с этим-то просто», — усмехнулся Рогей. «Дело в том, что Эвиминес, коренец, начал что-то говорить с набитым ртом, потом, не доживав, проглотил. Поймал валькинговского виконта и сварил его. Он был похож на рака». «Как мы вызнали», — искоса взглянув на него, снова начал Рогей, но воевода грохнул по столу кружкой. «Я тогда прятался в замке у графини Долмании. После той битвы, будь она проклята, я вымазался ореховым соком и остриг волосы, притворяясь ничтожным мектонцем. Так вот, после падения Салманесы этот самый виконт заявился конфисковать замок в пользу Валька. А как же, ведь муженек моей графини погиб там в городе, во время штурма. Поглядел виконтишка на мою долманею и надумал с ней переспать. Она, не будь дура, принялась строить ему глазки, но для начала предложила помыться, а мне рабу велела все приготовить. Ну, я завел недоноска в ванну и быстренько захлопнул за ним дверь, а потом, зная, подкладывал в бак раскаленные камни. Ну и славно же он повизжал, пока пар его не прикончил. Ага, славно», — сказал Рогей и вновь глянул искоса. И Эрар понял, что его новые товарищи не слишком-то ладили. «А потом ты сбежал и оставил ее отдуваться. Они же наверняка прислали людей выяснять, что такое с виконтом. Ты об этом подумал?» «А что, по-твоему, я должен был делать?» — ответствовал Эвиминес, невозмутимо жуя. «Взять ее с собой? Пожалуй, далеко бы я ушел с этой неженкой на руках. Ведь за нами гнались. Ну, да уж, моя-то красотка не пропадет. С ее ножками. Погоня. Именно о погоне мы и хотели послушать», — перебил Рогей. «Давай, Эрар, рассказывай, наконец». Эрар посмотрел на молчаливого воеводу Альсандера и невольно подумал, какими пустячными должны были казаться все его подвиги этим развязным и опытным полководцем, наделенным холодным и жестоким разумом, которому вполне соответствовали непроницаемые жесткие лица. А всего больше Эрару хотелось крикнуть. «Рогей, ты ведь был в Салманесе! Где Гетона?» Он уставился в свою кружку и сказал только. «Мне нечем особенно хвастаться, господа. Наш философ, уважаемый Малибоя, заранее узнал об их приближении. Мы устроили засаду в теснине. Вот, собственно, и все». Волшебник впервые поднял голову. «Господа мои, только не верьте на слово нашему юному предводителю, чья скромность сравнима разве что с его воинскими делами. Что же до меня? Я всего лишь бедный философ, малосмыслящий в высоком искусстве войны. На мой непросвещенный взгляд, впрочем, больше чести истребить 25 врагов в битве, чем одного в ванной. Вот что, старик!» — начал было Плейндер, но Эвандер Эвадне, сидевшая подле него, накрыла его руку своей. «Оставь, брат. Охота все же послушать, что там совершил этот славненький молодой вождь». Эрар вскинул глаза. Голос у нее был гортанный и хрипловатый, почти мужской. «Рассказывай же, господин философ», — продолжала Эвадна, — «ибо из вашего вождя, видно, клещами слова не вытянешь». «Ну что ж, это было так», — сказал Малибоя. «Когда мы пробирались сюда в Хестингу, через Мериланские горы, мое искусство помогло обнаружить неприятельский разъезд, двигавшийся по нашим следам. Мы тоже все были верхом, но наши кони устали и следовало ожидать, что нас рано или поздно настигнут. Я предложил присутствующему здесь молодому вождю подсунуть преследователям призрак и увести их далеко в сторону, но он не согласился. Он вспомнил, что мы только что миновали узкое ущелье, изогнутое, как собачья задняя лапа. Не знаю уж, как оно называется». «Каменный проход», — подсказал Мария Ланнистел Кейл, сидевший внизу стола. «Да, подходящее название. Его склоны были сплошь загромождены валунами, покрытыми снегом. Так вот, наш юный предводитель велел всем вернуться назад и одних расположил у выхода из ущелья за камнями, других напротив, у входа, перед изгибом, где оно было всего уже. Третьи залегли по сторонам. Когда же всадники оказались прямо под нами, право, любо-дорого было глянуть, как весело они мчались по горячим следам. Все разом выскочили и забросали их копьями и камнями. Видите ли, они не могли прорваться вперед, ибо там между скалами сидели копейщики. Не могли вернуться, поскольку вождь Эрар застрелил из лука пару лошадей, загромоздив тропу. Склоны же были слишком крутыми для всадников, и вдобавок скользкими от снега. Словом, когда человек 25 пали мертвыми, остальные запросили пощады. «Это все Эрб», — вмешался был Эрар, но тут кулак Плейндера со стуком опустился на стол. «И только-то? Может, для вас это в самом деле великая битва? Но для нас самая заурядная маленькая засада. Детская забава. Ловля лягушек. То ли было дело во время войны с Палеолисом, когда наш брат Альсид, из четырех одинаковых физиономий, его лицо выделяло чуть более тяжелая нижняя челюсть, впрочем, увенчанная все тем же фамильным подбородком, круглым в профиль и острым, треугольным, если смотреть спереди. Нет», — Эрб протестующе вскинул ладонь, кадык на длинной шее ходил туда-сюда от волнения. «Дело не в засаде, а в том, что было после. И вот тут-то наш молодой господин и показал себя настоящим вождем. Можете мне поверить. Знаете, судари-каринцы, я ведь из вольных рыбаков, что от века торгуют с вашими 12 городами. И, между прочим, мой корабль стоял в Палеолисе у причала, когда воевода Альсид устроил ту знаменитую засаду за стенами, о которой вы говорите. Но там речь шла только о битве. Захлопнули ловушку и делу конец. А у нас в каменном проходе только после боя главное-то и началось. Нам предстояло пересечь всю Хестингу с пленными, которых было чуть не больше, чем нас, либо всех их перерезать. Но будь я за старшего, у меня рука бы не дрогнула. У них ведь в кавалерии все больше язычники из Дзика, знаете ли. Только вот господин Эрар, предводитель наш, умнее оказался. Придумал ведь, как устроить, чтобы волки были сыты и овцы целы. Продержал их под стражей дня два или три и, зная, обсуждал с нами погромче, рубить им головы или не рубить. Да все выспрашивал насчет ближней дороги в Дейдеи. И после этого позволил им удрать, нарочно, за тем, чтобы сообщили своим новости. Уж они сообщили своим новости. Уж они сообщили. А мы себе спокойненько свернули в сторону, и три дня спустя люди Железного кольца уже вели нас по Хестинге, сюда, в это убежище. Ну то есть, как рассчитывал господин Эрар, так все и случилось. А что, неужто даже в осажденной Салманесе об этом прослышали? «Как раз перед зимним солнцеворотом», — ответил Рогей. Вскоре после того, как Мелина, дочка барона Дейдеи, заколола герцога кинжалом прямо за обеденным столом. Обиделась, понимая, что его светлость изволили к ней охладеть и завести новую любовницу. «Ага, ту белоголовую милашку, что еще одевалась мальчиком. Ты еще все вздыхал по ней, дружище Эрар. После убийства герцога я и смекнул, что падение Салманеса не за горами, и счел за благо там не засиживаться. Вот когда, скажу вам, пригодились мне варкинговские значки, которые я стащил тогда в Мариаполе. Да, говорят, Бордвин Дикий Клык мало не рехнулся от ярости, узнав про вашу засаду. Не из-за потерь, конечно. Какие там потери? Из-за того, что философ Мэйлибой скользнул у него между пальцами. Он, видите ли, считает себя господин философ своим злейшим личным врагом. Бордвин и сам волшебник хоть куда, и принимает все меры, чтобы защититься от враждебного колдовства. Он решил, что ты применил новые чары, о которых он понятия не имеет. «Никаких чар, только находчивость нашего молодого вождя», — сказал Мэйлибой. «Хотя, на мой взгляд, магии пренебрегли зря. Сейчас они чувствуют себя одураченными и хотят отомстить, но если бы вмешались сверхчеловеческие силы, им бы осталось только смириться». Все это время Эрар сжимал руками край стола с такой отчаянной силой, что пальцы, казалось, готовы были вдавиться в твердое дерево. Ему не хватало воздуху. Наконец он сумел кое-как выговорить. «Где она?» «Теперь». Он смотрел на Рогея, и Рогей ответил. «Мелина? Ее побили ком...» «Погоди, ты про беленькую должно быть?» «Я точно не знаю, но слыхал, будто она просила, чтобы ее отпустили в Стасию, и спить из колодца. А вот парня, приведшего девушку к герцогу, как бишь его звали? Уви? Ови! Так вот, его вздернули. Люди решили, что это он навлек несчастье на Салм. Ведь после того, что случилось, барон Дейдей перешел на сторону врага». Эрар оттолкнул свое кресло назад так, что оно не устояло и опрокинулось. Когда же он заговорил, сидевшие за столом разом смолкли и повернулись к нему. Собственный голос показался ему чужим и незнакомым. «Господа мои, позвольте вас покинуть. У меня нынче выдался нелегкий день. Прошу вас, угощайтесь и веселитесь, а завтра поговорим о делах». Провожаемый взглядами, он направился к двери. Он едва сдерживался, чтобы не пуститься бегом. Слезы душили его. Вот все и кончилось. Мир рухнул. Добравшись к себе, он упал на кровать и разрыдался. Он знал, что это не по-мужски, но ничего поделать не мог. Потом на его плечо легла чья-то рука. Он приподнял голову и увидел Мэйлибоя, и в глазах волшебника ему померещилось сочувствие. Но старец молчал, и спустя время Эрар спросил. «Нет ли у тебя заклинания от разбитого сердца?» «Сердца не разбиваются», — отвечал Мэйлибоя. «А если даже и разбиваются, то быстро срастаются вновь, согретые теплом новых весен. Между прочим, девушка-воин очень ласково поглядывала на тебя. И если я еще не ослеп, ее голос тронул кое-какие струнки в твоем сердце, которые ты с присущей тебе поспешностью величаешь разбитым». Эрар протянул было руку, но тотчас беспомощно уронил ее. «Если бы я тогда наплевал на твое гадание и повернул в Салманесу, я мог бы спасти ее». «Спасти? Отчего? Скоро она достигнет колодца и обретет мир. Если ты не желаешь, чтобы ей было лучше, значит твое чувство себе любиво. А что касается гадания, оно ведь не солгало. Всем твоим надеждам и планам в Салманесе грозила смертельная опасность. Но ведь Рогей вырвался. Вырвался, потому что не был по уши замешан во всех этих делах с ненавистью, любовью и убийством коронованного герцога. Лучше посмотри, как удачно для тебя все разрешилось. Тебе даже мстить некому. Все твои обидчики уже мертвы. И Ови, и герцог. Не пора ли задуматься о вещах более значительных, чем объятия и поцелуи?» Эрару безумно захотелось ударить Мэйлибоя. Его лицо жалко исказилось. Он выкрикнул. «Ты не знаешь! Ты не...» «Нет! Я поеду за ней в Стасию!» Маг присел рядом с ним на кровать. «Что ж, как хочешь. Может, тебе даже удастся добраться до какого-нибудь порта, до Наароса там, или до Малого Лектиса. Милый мой, ты не глупый парень, и когда-нибудь, я надеюсь, поймешь, что в этом мире за кого-то цепляться, значит отнимать шанс у обоих. Ну да, как же, боль утраты и прочая чепуха. Подумай, однако, сам. Что ты утратил? Насколько вы в действительности знали друг друга и принадлежали друг другу? Ну спроси себя, не лукавя. Потеря, вправду способная потрясти, это потеря многолетнего спутника, к которому привык, как к себе самому. Хочешь, я создам видение, и оно доставит тебе точно ту же боль или радость. И тоже, кстати, лишь на краткое время, ибо любовь на всю жизнь — совсем другое дело. Он извлек из кармана нечто, ярко блеснувшее в свете единственного факела, горевшего в комнате. Щелкнул пальцами и, бормоча, стал водить руками в воздухе, словно ткач за станком. Вот перед Эйраром у стены затрепетала неясная тень. Тень росла, облекалась плотью и, наконец, превратилась в гетону. Совсем настоящую, живую гетону. Но лицо ее было неподвижным и отрешенным, как в то утро на Вагее, когда она бросила ему такие злые, хлещущие слова. И он вдруг понял, что именно это было правдой в их отношениях. Именно это, а вовсе не призрачная, мимолетная нежность, добытая заклинаниями. И еще, теперь он знал, что Гетона присоединилась к его отряду только ради того, чтобы не оказаться выданной за него по воле отца. Если бы это был Виста. Эрар понял, что сам только что выкрикнул эти слова, или что-то похожее. На какой-то миг дьявольская улыбка скривила губы Мэйлибоя. Потом волшебник сказал. «Доброй ночи, молодой вождь. Завтра новый день. Нас ждут горные дороги и великие битвы».